Глава 32. Гайдамаки. В теплый летний вечер подвальные ребята собрались на заднем дворе. Они долго бегали по деревянным мосткам и под конец решили играть в жмурки. «Чур-чура! Я пересчитываю!» — крикнула Марийка. Все стали в кружок, и она начала считать. Анна-Вана, Татания, Сия-Вия-Компания, Сильва-Лека-Тика-Та, Анна-Вана-Бан. В этот вечер Марийке неизвестно с чего было так весело, как давно не бывало. После долгого сидения в доме двор ей казался каким-то новым и просторным, а все ребята добрыми и хорошими. Даже толстому Маре, который стоял в стороне с тачкой в руках, ей хотелось сделать что-нибудь приятное. Марийка похлопала его по плечу и позвала играть в жмурки. Она была очень довольна, когда ей сразу же выпал черед жмуриться. Ей казалось, что ноги сейчас у нее очень быстрые, а руки сильные, и стоит ей только захотеть, как она сразу переловит всех ребят. Повернувшись носом к курятнику, она ждала, пока запрячутся ребята. Она слышала топот убегавших ног и смех. Кто-то, тяжело сопя, пробежал близко от нее. «Наверное, Мара, Ливертвист», — подумала Марийка и закричала. «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Кто не заховался, я не виноват». Она стояла, зажмурив глаза и уткнувшись носом в деревянную решетку курятника. Вокруг было тихо-тихо. Можно было подумать, что она стоит ночью совсем одна в огромной степи. Вдруг где-то совсем близко ударил выстрел. Марийке показалось, что выстрелили над ее ухом. Она вздрогнула и открыла глаза. Из-за сарая, с помойки, из-за курятника выглядывали испуганные ребята. «Возле наших ворот стреляют! Бежим смотреть!» На улице у ворот стоял печник-полуцыган. Его окружило несколько гайдамаков. С ними был один солдат в железной каске. Маленький рябоватый гайдамак, тот самый, что выселял Полю с Марийкой, держал печника за рукав и кричал: «Ведите его до комендатуры! Вин тут комиссаром всего двора був!» Второй гайдамак ударил печника нагайкой и подтолкнул вперед. Полуцыган что-то говорил, но его не слушали. «Папа!» — закричала Вера, и вся затряслась. Сенька бросился было к отцу, но Марийка, схватив его за руку, оттащила в сторону. Уж она-то знала, что с гайдамаками шутить нельзя. Печника повели вдоль улицы. Еще издали, завидев гайдамаков, размахивающих нагайками, прохожие переходили на другую сторону. Вера потопталась на месте и вдруг заплакала тоненьким голоском. «Не реви, дуреха!» — прикрикнул Сенька. «Бегите лучше с Марийкой в больницу, скажите маме, а я побегу за ними, посмотрю, куда они батьку повели». Марийка с Верой побежали в больницу, а остальные ребята разбрелись по домам. Им было уже не до игр. Когда девочки вернулись в подвал, а с ними и перепуганная Наталья, Сенька был уже дома. «Ну что, куда повели?» — бросилась к нему Наталья. «Я следом за ними до самой Казачьей улицы бежал», — сказал Сенька. «Батька упирается, не хочет с ними идти, а тот рябой, черт его нагайкой по уху, раз!» «А потом что?» — перебила его Вера, всхлипывая. «А потом тот рябой оглянулся и меня признал. Я его коня как раз вчера наповать водил. Тебе чего, говорит, надо? Пошел прочь, пока нагайкой не заработал». Ну, я и повернула обратно. Среди ночи, когда все уже устали ждать и улеглись, вдруг раздался стук в окошко. «Кто тут? Чего надо?» — спросила Наталья, вскочив с постели. «Свои! Открой, Наташа!» В комнату ввалился полуцыган. Он был без шапки, весь какой-то всколокоченный, веселый и пьяный. На правой его щеке краснел рубец. «Выпустили!» — ахнула Наталья. «Кого? Меня? Да разве же они смеют? Я мастер. Печка меня не подведет. Твоя, говорит, работа, Федор, 5 лет стоит и ремонту не просит. И хлеба румяные, ну точно на солнышке пеклись. Выпустили. Подвезло». Печник еще долго что-то бормотал про какую-то печку, про деревню Веселый Гай и про какого-то мельника. Наталья ничего от него не могла добиться и уложила его спать. А утром, когда полуцыган проспался, он рассказал, что по дороге в комендатуру один из гайдамаков признал в нем знакомого. 5 лет назад, когда полуцыган ездил работать на Киевщину, он сложил новую печку в хате богатого кулака-мельника из деревни Веселый Гай. Печка вышла такая удачная, что мельничиха нахвалиться не могла и каждый раз, когда пекла хлебы, вспоминала печника. Гайдамак оказался сыном этой самой мельничихи. Он узнал полуцыгана, заступился за него и увел прямо от ворот комендатуры в шинок. Полуцыган долго после этого рассказывал про свой арест и хвалился, что печка его не подвела. А в конце лета гайдамаки арестовали плотника Легошенко. Легошенко рассказывал как-то во дворе, что в имении Сутницкого за Ярчановке взбунтовались крестьяне против оккупантов, которых прислали на село для усмирения. У крестьян отобрали все помещичье добро, а потом устроили поголовную порку. «Погодите, еще не то будет», — говорил Легошенко, судорожно передергивая щекой. «Гетман Скоропадский нам покажет, почем фунт лиха, если мы сами за ум не возьмемся». Так говорил Легошенко. А кто-то на него донес. Через несколько дней после ареста плотника соседки научили Липу сходить к полковнику Шамборскому и попросить, чтобы он похлопотал за ее мужа. Липа отправилась к полковнику. Марийка была в это время во дворе и видела, как прачка долго топталась у черной лестницы, прежде чем подняться к Шамборским. Вышла она от них очень скоро, бледная, с заплаканным лицом. В подвале у печника она рассказывала, что самого полковника не было дома, а шамборщиха и слушать ее не захотела. «Убирайся вон!» — закричала она. «Теперь кланяться пришла? А при большевиках, небось, только и думала, как в нашу квартиру въехать!» Неделя сменялась неделей. Наступила осень. Легошенко так и не вернулся.